«Подожди, Мади, ты что, офонарела?» «Я перезвоню». Он успел выключить телефон и одновременно защититься от удара коленом в пах. «Какого черта?» Через минуту Тео сумел справиться с ней. Мади дралась, как мальчишка, но он все-таки был сильней. «Прекрати, маленькая сучка, в чем дело?» «Перестань обзываться!» — крикнула Мади и снова попыталась лягнуть его коленом. «Ты настоящий псих!» Он облизал губу и почувствовал безошибочно узнаваемый вкус. «Кровь! Если я расскажу отцу...» «Он все равно не услышит! Он не слышит никого, кроме нее!» «Кого ее?» «Сам знаешь кого! Отпусти меня сейчас же, жирный Боров! Ты такой же, как он! Распускаешь нюни с какой-то девчонкой и никого не слушаешь!» «Я разговариваю», — с достоинством ответил оскорбленный Тео. «Попробуешь стукнуть меня еще раз, получишь сдачи, даже если отец сотрет меня в порошок». «Так что случилось?» «Ничего. Просто все мужчины в этом доме помешались на женщинах с виллы. Это отвратительно. Глаза бы мои на вас не глядели». Тео следил за ней, вытирая рот. София действительно возбуждала его фантазии, но сестре нет до этого никакого дела. Он пригладил волнистые волосы и зевнул. «Ты просто ревнуешь». «Неправда». «Еще как ревнуешь? Потому что сама ты плоскогрудая худышка. Зато у меня есть мозги». «Вещь полезная». «Не понимаю, за что ты крысишься на Пилар. Отец и раньше встречался с женщинами». «Ты дурак!» В голосе Мади слышались горечь и обида. «Он не встречается с Пилар, он влюблен в нее». «Брось! С чего ты взяла?» Тем не менее у Тео похолодело под ложечкой, и он полез в ящик стола за пакетиком чипсов. «Чушь! Теперь все изменится. Так всегда бывает». В груди Мади стояла невыносимая тяжесть, но она крепилась. «По-прежнему уже не будет, и это выводит меня из себя». Все уже изменилось, когда ушла мама. Тогда было лучше. Слезы рвались наружу. Боясь зареветь на глазах у брата, Мади пулей вылетела из комнаты. София надеялась, что на свежем воздухе ее мозги прояснятся. Ей нужно было думать и думать как следует. Она крутилась изо всех сил, но сообщение в последних новостях уже сделало свое черное дело. Чаще всего люди помнят только первое впечатление. Теперь ей предстояло поколебать это впечатление, доказать публике, что хотя компания Джамбелли нанесли ущерб, этот ущерб никак не скажется на потребителе. Она знала, что одних слов для этого будет недостаточно, никакие оправдания не помогут, нужны реальные действия. Если бы бабка с дедом не отправились в Италию, она сама убедила бы их сделать это. Показывать, что они ищут причину, не прятаться за спасительную формулировку без комментариев. Наоборот, как можно чаще и подробнее комментировать случившееся, снова и снова использовать наименование компании, думала София. Пусть оно будет на слуху, как и фамилии владельцев и сотрудников фирмы. Однако с именем Маргарет Боуэрс нужно обращаться как можно деликатнее. Конечно, проявлять сочувствие, но не принимать на себя вину в ее смерти. Чтобы сделать это, Софии нужно было перестать думать о Маргарет как о человеке. Если это бездушие, что ж, она станет бездушной, а со своей совестью разберется позже. Война так война. Она будет сражаться, что бы ни случилось, и не остановится ни перед чем.